«Я беспокоюсь вовсе не об угрозе извне», — сказал Нур. «Меня беспокоит угроза внутри страны. И мой отец тоже, я думаю, он понял, как много людей ждали его провала. Сторонники монархии в этой стране, некоторые люди не хотели ее уходить. И хотя мы приняли много западных ценностей, некоторые из них потому, что это было экономически необходимо». Гарри прекрасно понял, что она имела в виду. «Вы думаете, что будет революция?» — спросил ее Гарри. «Хорошо, есть и такие тхоси, мы, включая дядю, кто думает, что мы должны сражаться с пчелиной маткой», — сказал Нур со вздохом. «Ты будешь уничтожена, если попытаешься вторгнуться в ее страну», — серьезно сказал ей Гарри. «Никакая обида». Нур обняла Гарри за плечи и наклонилась к нему поближе. «Я не обижаюсь, потому что согласен», — сказал Нур. «Это оправдает все, что королева пчел сделает в следующий раз, и она тоже, ну, я думаю, что в следующий раз она возьмет страну силой, кроме обмана. Хотя все, что ей нужно ждать, это чтобы Кварок уничтожил себя внутри». Гарри кивнул, и все стало очень серьезно. Один из дворцовых стражников подошел к ним поближе. «Руки прочь от нее. Будь осторожен и возвращайся на свой пост», — сказал ему Нур. «Это приказ, солдат. Тебе не следует общаться с кем-то вроде него», — сказал охранник. «И как женщина? Возвращайся на свой пост», — сказал ему Нур. «Вам лучше послушать эту леди», — сказал Гарри. Солдат мельком взглянул в глаза Гарри и повернулся, чтобы уйти. Еще несколько человек пробормотали что-то на языке, который Гарри мог разобрать только по кусочкам. И то, что он мог бы собрать, — это клевета. «Не обращай на них внимания», — сказал Нур. «В Квороке все еще много людей, которые не любят европейцев, или люди, которые не разделяют веру нашей страны. Они являются неверные в их глазах, особенно когда они белые». «Ммм», — сказал Гарри, — «они ведь не доставляют тебе проблем, правда?» «С моим отцом во главе, ничего кроме грубых замечаний», — сказал Нур. «Но будем надеяться, что они смогут держать свои руки при себе, если они вообще им нравятся». Гарри только улыбнулся, услышав ярость в ее голосе. «Я думал о том, чтобы оставить все это позади», — сказал Нур. «Но, другие женщины в моей стране, я хочу вдохновить их быть чем-то лучше, и я думаю, что могу со временем, но я не могу сделать это бегом». «Ты тоже должна быть в безопасности», — сказал Гарри. Нур только улыбнулся и потащил Гарри через ворота дворца подальше от любопытных взглядов стражников. Она решила устроить ему экскурсию по дворцу. Несколько перепуганных женщин с закрытыми лицами с минуту смотрели на Гарри, а потом опустили глаза в пол. Нур только нахмурился и потянул Гарри дальше к лестнице. Честно говоря, небольшая часть Гарри была рада, что он был пуленепробиваемым. После своей поездки за границу Гарри вернулся в пентхаус в Старвиве. Кара сидела напротив Меган, которая пристально смотрела ей в глаза. «У этих двоих был какой-то ментальный контакт. Я просто сканирую мозг Кары, чтобы найти какие-нибудь следы Галатеи», — сказала Меган. «Ну и как там Кворок?» «Так оно и было, там все очень плохо», — сказал Гарри. «Хорошая новость в том, что Мари приезжает в Хэппи-Харбор, и Селина и Карин помогают ей переехать вместе с животными, чтобы сохранить округ». «Это здорово», — сказала Меган. Несмотря на этот факт, Меган нужно было держать свою внутреннюю фанатку на расстоянии и продолжать сканировать ум Гарри. «Итак, ты видел Нура, когда был там?» — спросила Меган. «Да», — сказал Гарри. «Она не нарисовала очень радужную картину того, как идут дела. Жаль, что я не смог убедить ее пойти со мной. Но она хочет вдохновить больше женщин, чтобы быть сильным там, и хорошо, эта грязная ситуация там, для женщин даже сейчас». Меган сочувственно улыбнулась ему. Она чувствовала разочарование Гарри и сочувствовала ему. Она все еще не осмеливалась оторваться от Кары. «Ты чиста», — сказала ей Меган. «Или, по крайней мере, Галатея блокирует связь. Или кто-то блокирует его для нее», — сказала Кара. «И это тоже», — сказала Меган. «Но мы не можем найти ее сейчас через Тхаце, я думаю. Нам придется сделать это по старинке, не волнуйся, мы найдем ее». Не нужно было читать мысли Кары, чтобы увидеть разочарование в его глазах. «Я отправляюсь в Готэм-Сити», — сказал Гарри. «А вы двое не хотите присоединиться?» Меган и Кара кивнули и последовали за Гарри к двери. В лаборатории Кейтлин вышла и улыбнулась Гарри. «Как прошла твоя поездка?» — спросила Кейтлин. «Карин, Селина и я заставили Мари переехать», — сказал Гарри. «Но мне не удалось убедить Нура вернуться вместе со мной». «Ну, некоторые люди просто застряли в своих корнях», — мягко сказала ему Кейтлин. «И ты знаешь, что она действительно верна своему отцу и своей стране. Отец, который, к сожалению, очень скоро может умереть из-за врагов как внутри, так и снаружи. И страна, которая будет раздираема гражданской войной, по меньшей мере, повстанческие силы, те, кто ненавидел демократический поворот, который страна приняла, и хотели вернуться в старые времена. «Значит, это была Лена, а не Лекс», — сказала Кейтлин. «Да», — сказал Гарри. «Но вы же ничего об этом не знали, я бы сказала тебе», — сказала ему Кейтлин. «И я думаю, что она сама выбрала меня, чтобы позаботиться о тебе, на случай, если с ней что-то случится». Это было почти так, как будто она была глубоко в чем-то. Гарри тоже об этом подумал. Он мог сказать, что Кейтлин была рада, что это не Лекс, и, честно говоря, Гарри тоже был рад, хотя формально Лекс все еще был его родственником. «Прости, что прервала тебя», — сказала Кейтлин. «Но, я думаю, что мы ближе к прорыву, чтобы помочь Минерве с ее ситуацией. У доктора Сентсмарка и Дианы есть идея». Диана вышла из лаборатории и присоединилась к Гарри, Миган, Карин и Кейтлин в коридоре. «Мы близко, и все же мы так далеко», — сказала Диана. Диана подошла и поприветствовала Гарри теплым объятием и долгим поцелуем. Она была очень рада видеть его, хотя и отодвинулась прежде, чем смогла слишком отвлечься. «Деловая поездка?» — спросила Диана. «Да», — сказал Гарри. «Но ты ведь тоже был занят, и я уже некоторое время не могу тебя видеть». «Мне очень жаль», — сказала Диана. «Насколько я понимаю, вы работали над проектом Минервы», — сказал Гарри. «Но я давно хотел спросить тебя, Саметхинка и Тесса Лити». Диана выглядела довольно удивленной этим вопросом от Гарри. «Лита, я не думала о ней уже много лет», — сказала Диана. «Она Пегги Картер и я, мы работали вместе во время Второй мировой войны, останавливая нацистов от развязывания инопланетного супероружия». «Подожди, у нацистов был доступ к инопланетным технологиям?» — спросила Кейтлин. «Да», — ответила Диана. «Она была. Ну, она во многом была похожа на тебя, Лита. Но после войны я на некоторое время вернулся на остров. Я немного поддерживал контакт с Пегги, но Лита, я предполагаю, что она просто переехала, и кто на самом деле знает, что с ней случилось». «Значит, вы не разговаривали с ней почти 65 лет?» – спросил Гарри. Диана ответила кивком, хотя у нее и были кое-какие вопросы. «Мой учитель, она и ее исследовательская группа обнаружили дневник, который принадлежал Лите, и я перевел его в крепость одиночества», – сказал Гарри. «А вы знали, что она криптонка?» Диана не была осведомлена об этой части прошлого Литы, хотя это имело много смысла. «Я понимаю, что вы заняты с Минервой и помогаете ей, но я хотел поговорить с вами о ней, учитывая, что вы действительно знали ее», — сказал Гарри. «Конечно», — сказала Диана. «Мы находимся на деликатной стадии этого эксперимента, и Хелена Сантсмарк нам помогает. Надеюсь, мы сможем помочь ей сейчас, и этот кошмар закончится». Гарри на 100% разделял это чувство с Дианой. Он позволил Кейтлин и Диане вернуться в лабораторию, чтобы присоединиться к доктору Сентсмарку в ее работе. И он уже ехал в Готэм-Сити, а Кара и Меган следовали за ним в метро. Гарри, Меган и Кара появились за пределами публичной библиотеки Готэм-Сити. Бет Кейн выходила из библиотеки с охапкой книг в руках. Они практически вываливались из ее рук, пока Гарри и Кара не бросились ей на помощь. «Спасибо», — сказала Бет. «О, привет, красавчик, давно не виделись». «Я был занят», — сказал Гарри. «А как насчет тебя? Ты же меня знаешь, скоро экзамены», — сказала Бет. «И поверишь ли, мой ноутбук замуровывают прямо в преддверии промежуточных экзаменов, и как раз тогда, когда у меня должен быть крупный исследовательский проект, и это будет в магазине на следующей неделе, потому что он занят». «Жаль это слышать», — сказал Гарри. «А я думал, что в КПА есть компьютерная лаборатория». «Так и есть, но он всегда набит битком, и его трудно исследовать, когда кто-то дышит тебе в локоть», — сказала Бет. «И подключение к интернету, да и не самый лучший». За Бет последовала Барбара, которая спустилась по лестнице из библиотеки и уже запирала дверь. «Работаешь в выходные на День Благодарения?» — спросил Гарри. «Только до полудня», — сказала Барбара. «Радуйся, что вчера у меня не было никаких магазинов. Черная пятница в Готэм-Сити, там кошмар». Бет только вздрогнула в ответ. Гарри достал сумку, в которую Бет могла положить свои книги. «Спасибо, ты настоящий спасатель», — сказала Бет с благодарным поцелуем в щеку. «И как только наши планы прояснятся, я все еще на том втором свидании». Эти двое улыбнулись друг другу, это был бегущий кляп между ними двумя. У Бет было свое место в университете Готэм-Сити почти закрыто, поэтому ей просто нужно было пройти этот последний семестр, и она будет хорошо идти. А вот и остальные, сказала Миган. Сара, Дина, Затанна и Артемида ждали их. Три члена команды и один из членов лиги пробились, чтобы присоединиться друг к другу. Гарри придвинулся ближе, так что только Дина и он могли слышать следующую часть этого разговора. Итак, я задаюсь вопросом, какая чрезвычайная ситуация лиги собирается вызвать вас сегодня? Спросил Гарри. Дайна одарила его насмешливым негодующим взглядом, прежде чем заключить в очень теплые объятия, а затем отодвинулась от него с долгой улыбкой на лице. «Ну, в эти выходные все было спокойно», — сказала Дайна. «После миссии в День Благодарения, хотя тогда у тебя были свои проблемы, не так ли?» Гарри только улыбнулся, и другие девочки подошли, чтобы присоединиться к Гарри и Дине за обедом и просто болтаться, наслаждаясь остатком этого длинного уикенда. «Так вот, я там был, столкнувшись с толпой разъяренных людей, кто хотел такую же посуду, которую я собиралась подарить маме на Рождество», — рассказала Артемида. «И дерзким движением я пробрался сквозь толпу, ухитрился схватить последнюю коробку на полке и добраться до кассы, сохранив свою жизнь и рассудок в целости». «Ух ты», — сказала Затанна, — «тебе повезло, что тебя не убили». Гарри только улыбнулся и порадовался, что Артемида цела и невредима. «Ты же понимаешь, что все эти распродажи в Черную пятницу — чушь собачья, верно?» — спросила Барбара. «Потому что они повышают цены в те месяцы, когда наступает Черная пятница, а затем понижают их, просто для Черной пятницы, и вы можете сэкономить немного денег, но на самом деле это не так уж и важно». «Ничего такого, за что стоило бы топтаться», — сказала Сара. «Почти ничто не стоит того, чтобы быть затоптанным. Ну, в следующем году я не буду беспокоиться, потому что это было ужасно», — сказала Артемида. «Я просто рад, что не воспользовался северо-западным торговым центром Готэма, потому что Страшила решил, что сейчас самое время провести один из своих маленьких экспериментов. Я слышала, что Бэтмену, Робину и Найту Ингу удалось разрядить обстановку», — сказала Барбара. «Да, и еще Бэтгерл». Губы Сары и Дины дернулись в ответ на пренебрежительное обращение Барбары к ней, но, несмотря на это, они ничего не сказали. «Люди, которые завелись», — сказала Кара, — «я не понимаю, почему люди хотят ночевать в палатке посреди зимы, ходить по магазинам и рисковать своей жизнью только для того, чтобы получить несколько сделок, которые на самом деле не являются сделками», — сказала Барбара. «Это все тщательная маркетинговая кампания, чтобы увеличить продажи. И, к сожалению, так как ваш средний человек легко ведет овец», — сказала Сара, — «не то чтобы я тебя в чем-то обвиняю, потому что я пошел туда в 6 утра, когда магазин открылся, как нормальный человек», — сказал Артемис. «А учитывая, как Готэм обычно ведет себя в остальные 364 дня в году, они все подняли свои молочные коктейли». Миган только улыбнулась. Несмотря на хаос, она была счастлива провести свой первый курортный сезон на Земле, и она надеялась, что это будет весело и незабываемо. Она услышала об этом достаточно, чтобы возбудиться, и понял, что это было первое Рождество Гарри, технически, так же, и она хотела сделать Ти таким же особенным и для него тоже. «Так есть ли там место еще для двоих, чтобы втиснуться?» Ребекка Грейсон появилась вместе с Хеленой Уин, все поздоровались. «Мы просто обсуждаем достоинства Черной пятницы», — сказала Барбара. «Нет, никогда», — ответила Хелена. «Я люблю ходить по магазинам, но ты просто ненормальный, если делаешь покупки в Черную пятницу, особенно в Готэм-Сити». Прямота ее заявления заставила всю группу за столом только улыбнуться. Хелена и Ребекка заказали молочный коктейль и присоединились к ним. Артемис только вздохнул. «Так ты надолго в городе?» – спросила ее Барбара. «Еще пару дней», – сказала Ребекка. «Мне просто нужно связать кое-какие концы, и я возвращаюсь в Сан-Франциско». И, кстати говоря, Ребекка повернулась к удивленному Гарри. «Мои друзья хотели бы встретиться с вами, если у вас когда-нибудь будет время заскочить на выходные», — сказала Ребекка. «Тебе и не нужно, но...» «С удовольствием», — ответил Гарри. Он принял друзей Ребекки за остальных титанов. Старфайр, Ворон, Ястреб и Голубка, некоторые великие молодые героини, и все они были очень привлекательны, а также помогла пару раз спасти мир от некоторых сил зла, и в отличие от команды, они были полностью независимы от лиги. «Учитывая все остальное, что происходило, я бы поняла, если бы ты был занят», — сказала Ребекка. «Спасибо, что приехали. Мы все отправимся в это путешествие, сказала Артемида. «Да, мы могли бы немного повеселиться на западном побережье», сказала Сара. Хелена и Затанна согласно кивнули, а Ребекка просто вежливо кивнула. Она надеялась, что это будет просто Супермен, посещающий дело титанов, а не вся команда, посещающая дело титанов. Но у Ребекки не хватило духу сказать им «нет, это прямо здесь». После того, как они закончили свой обед, Саре просто пришлось тащить Гарри обратно, чтобы показать ей свой новый мотоцикл. Это была высококлассная, высокоэффективная модель. «Очень мило, правда?» – спросила Сара. «Очень мило», – сказал Гарри. «Он прочный и я могу ездить на нем часами», – сказала Сара. «Который мне нравится, может быть и не построил его вручную, как Дина, но я очень горжусь им». Сара сняла свою кожаную куртку и положила ее на велосипед. Одетая только в белую майку, которая демонстрировала ее четко очерченные руки, и пару обтягивающих джинсов, которые демонстрировали другие достоинства, которые она нашла. «Команда и впрямь неплохо устроилась», — сказала Сара. «У тебя есть глаз для таланта». «Ну, я выбрал тебя», — сказал Гарри. «Как я уже сказала, у тебя есть глаз для таланта», — ответила Сара с улыбкой. Она наклонилась под предлогом проверки чего-то на своем велосипеде. Гарри посмотрел на нее, и Сара не возражала. Фактически она приветствовала его, чтобы поглотить ее тело. Она хотела получить от него кусочек, и это должно было произойти очень скоро. «Значит, у тебя довольно хороший стиль боя», — сказал Гарри. «Спасибо», — сказала Сара. «Я включаю в этот стиль некоторые свои танцевальные движения немного необычно, но и ты должен делать то, что должен делать там. Он тебе очень идет», — сказал ей Гарри. Сара только улыбнулась и убрала прядь волос с лица Гарри. «Это выводит плохих парней из равновесия», — сказала Сара. «И если вы хотите, я могу показать вам некоторые из моих более частных танцевальных движений. Одна из них — это то, что я не могу показывать на публике». Она положила руки на плечи Гарри и улыбнулась. Бросив мяч на его поле, они уже решали, что делать дальше. Их глаза встретились, и оба посмели заставить друг друга сделать еще один шаг. Лена просмотрела бумаги на своем столе. Сэм прекрасно справлялся со своими обязанностями, но в ее бизнесе существовали определенные аспекты, которые Лена хотела бы сделать своими руками, а ей это было необходимо. «Мисс Лутер», — прогудел голос изнутри, — «я знаю, что вы не хотели, чтобы вас беспокоили, но здесь находится некая Клэр Кент, и она настаивает, что хочет ее видеть». Удивление не смогло точно описать то, что сейчас чувствовала Лена. «Пусть войдет». Клэр, должно быть, уже узнала об этом, и Лена была готова к этому дню, чтобы прийти. Конечно, когда все началось, Клэр была мертва, так что у Лены было всего несколько дней, чтобы подготовиться к этой неизбежной встрече. «Лена», — сказала Клэр. «Клэр», — сказала Лена, — «почему бы тебе не присесть?» «Я постою», — сказала Клэр. «Это ты был тем, кто внес свою лепту в создание ДНК Гарри?» — спросила Лена. «Да, это так, и я рад, что узнал о планах Ликса и попросил кое-кого вмешаться. Этот мир нуждается в хранителе, который бы присматривал за ним, и как только он повзрослеет, я намеревался вытащить его из Кадмуса и взять на обучение, чтобы рассказать ему все, что ему нужно знать, чтобы контролировать свои силы». Клэр ничего не ответила и моргнула. «Но это случилось не из-за несчастного случая», — сказала Лена. «Конечно, в тот момент, когда я упал, ты был мертв, а теперь я узнал, что ты жив. Учитывая ваше везение, я не должен был удивляться. И вы не поверите, какое облегчение я испытал, когда Гарри нашли Робин, малыш Флэш, чудо-девочка и Аквагерл. Они сделали нечто такое, на что Лига не осмелилась бы, и это раскачало лодку». Лена повернулась, чтобы налить себе чашку кофе. «Лига раньше не была чемпионами статус-кво», — сказала Лена. «Это было до того, как они потеряли свой позвоночник и стали рабами пиара». «Мы должны быть честны с людьми», — сказала Клэр. «Надо быть честным с людьми и преклонять перед ними колени», — сказала Лена. «Публика непостоянна, и ты должен знать это лучше, чем кто-либо другой. Вы не можете успокоить их, потому что они найдут новые способы сказать вам, что все, что вы делаете, неправильно. Вы хотите сказать, что Лига должна поставить себя выше народа?» — спросила Клэр. «Нет», — ответила Лена. «Я хочу сказать, что Лига не должна ставить себя ниже них». Следующие несколько минут они провели вдвоем, не отрываясь друг от друга. «Все могло бы пойти иначе», — сказала Лена. «Но ведь мы уже здесь, и я буду частью жизни моего сына», — нравится тебе это или нет. Хотя то, как ты обращалась с ним первые пару месяцев, вызвало у меня отвращение, когда я узнала об этом. Я сожалею об этом, сказала Клэр. Как и следовало, сказала Лена. Но ты злишься на меня не из-за Гарри, а из-за того, что случилось. Тебе не следовало втягивать Хлою в то, что ты делал, сказала Клэр. Я сожалею об этом, я сожалею каждый день, что сделала что-то подобное, сказала Лена. Я пытался отговорить Хлою от поездки, но каким-то образом знал, что это будет единственное место, где Хлоя полетит слишком близко к солнцу. Весь остров проклят. Любой, кто посещает его, никогда не возвращается. Клэр содрогнулась при этой мысли. «И ты не рассказала об этом Гарри?» – спросила Клэр. «Я должна была сказать ему, почему мы не были в лучших отношениях», – сказала Лена. «Я не стал вдаваться в подробности, но не стал бы лгать ему в лицо, если бы он спросил больше». Клэр только вздохнула. «Джонатан Кент был трудолюбивым человеком, который дал тебе хороший дом», – сказала Лена. «Но он не был совершенным, он совершал ошибки, и какая-то часть тебя обижалась на него из-за них, потому что это разрушало твою иллюзию совершенных родителей. Я не обижалась на своего отца», – холодно сказала Клэр Лене. И все же иногда Клэр злилась, когда Джонатан Кент объяснял ей, почему она не может делать то-то и то-то, что другие девушки принимали как должное. Потому что Клэр не могла справиться с ее собственной силой в течение длительного времени. Теперь это было так же просто, как дышать. «У меня никогда не было такой иллюзии», — резко продолжила Лена. «Я не претендую на совершенство, но я сделаю все, чтобы убедиться, что Гарри лучшее, что он может быть, что-нибудь. Неважно, сколько это будет стоить». Это был момент, когда Клэр вспомнила, какая фамилия была у Лены. «Не отсылайте его. Путь Гарри — это его собственный путь, так же как путь Хлои был ее собственным путем», — сказала Лена. «Я пытался сказать ей, что она должна прекратить расследование, но ты знаешь ее лучше, чем я, и ты знаешь, как упрямо она была в своем намерении что-то сделать». Клэр сглотнула и все поняла. «Это я виновата, что не остановила ее», — сказала Клэр. «Нет», — ответила Лена, — «ты не можешь винить себя за выбор, сделанный взрослой женщиной. А что ты собирался делать? Засунуть ее в фантомную зону?» Клэр закрыла глаза. Она действительно скучала по одному из своих самых старых и лучших друзей, который помог ей так много пережить. И она не хотела, чтобы еще что-нибудь случилось с кем-нибудь подобным образом. Подумала она хотела сама исследовать остров, но Лейс ее отговорила. Лейс отговаривала Клэр делать что-то, потому что считала это слишком опасным. И Лейс пыталась сделать то же самое с Хлоей, но там было упрямство. «Прости, что я не рассказала тебе о Гарри», — сказала Лена. «Но к тому времени, как я проснулся, я уже все знал. И к тому времени, когда ты был жив, я уже был в коме». Клэр не винила Лену за это. «Вам еще что-нибудь нужно?» — спросила Лена. «Не хочу показаться грубой, но я занята». Клэр покачала головой и выплыла наружу. Лена только что вернулась к своей работе. «Это могло бы быть и лучше», — пробормотала Лена. Затанна стояла у ворот кладбища. Гарри подошел к ней сзади. «Значит, у тебя две матери», — сказала Затанна. «Ну, это немного». «Странно», — спросил Гарри. «Да, наверное», — сказала Затанна. «А когда в моей жизни хоть что-то было нормальным с самого начала?» — спросил Гарри. «Хотя они сейчас не в лучшем состоянии со своими отношениями, потому что там что-то произошло. Наверное, подруга моей матери». Гарри обнял Затанну сзади и заметил слова Синди Лазатара на надгробии. «Твоя мать похоронена на холме?» — спросил Гарри. «Ну, хоронить там было нечего», — сказала Затанна. «Но на холме есть надгробие, и ее объявили умершей, но я клянусь, что она просто пропала так долго, как я могу вспомнить. Я едва могу вспомнить ее улыбку, ее смех и ее теплоту». Затанна сцепила пальцы с Гарри. «Могила — это ложь», — сказала Затанна. «Нет никаких доказательств, что она мертва, но и доказательств того, что она жива, тоже нет». Колдунья с волосами цвета вороного крыла вздохнула. Гарри притянул ее к себе чуть ближе. «Я навещаю эту могилу раз в месяц, чтобы примириться с ее духом, независимо от того, где он оказался», — добавила она. «Я все понимаю». Они вдвоем отошли от этой точки и исчезли во вспышке света. «В этом году праздники стали более сносными», — сказала Затанна. «Со свободой и друзьями, и с моим угрюмым отцом, который не был угрюм из-за того, что не смог сделать больше, чтобы спасти свою жену». Джон Затар держал в себе много вины, которая проявлялась примерно во время праздников. Затанна собрала свое окружение после того, как они промелькнули прочь, снова в пентхаусе в Метрополисе, наедине с Гарри, в его спальне. Да, она нуждалась в этом сейчас больше, чем когда-либо. Глава 72. Глава 72. Сильные руки Гарри, обхватившие ее, принесли Затанне некоторое удовлетворение. Несколько поцелуев выстроились вверх и вниз по ее шее, что сильно расслабило Затанну. Она закрыла глаза и погрузилась в наслаждение, которое предлагал ей ее мужчина. Гарри точно знал, как нажать все нужные кнопки. Просто отдохнуть. Затанна улыбнулась и села на кровать. Гарри погладил ее по шее и щеке. Ощущения, поднимающиеся по ее телу, были действительно хороши. Гарри поцеловал ее еще несколько раз, и каждый страстный поцелуй посылал волну удовольствия через тело Затанны и ослеплял ее с похотью. До такой степени, что она едва могла быть уверена, что он расстегнул несколько первых пуговиц ее топа и спустил его вниз по плечам. Гарри уставился на широкую грудь Затанны, скрытую под черным лифчиком. Она выглядела просто потрясающе, и Гарри не мог дождаться, чтобы прикоснуться к ней и сделать с ней гораздо больше. Он помог Затанне выбраться из штанов, и она перевернулась, открыв ему стринги. Гарри положил руки ей на задницу. «Я твоя», — промурлыкала Затанна. «Это я знаю». Затем последовало несколько поцелуев, и Гарри прижался к ее затылку. Затанна закрыла глаза, чтобы почувствовать жжение. Гарри поцелуи спустились еще ниже и ударили ее сзади по шее. Между ног Затанны возникло щекочущее ощущение. Тепло, распространяющееся по ее телу, заставило ее так сильно хотеть Гарри. Гарри просунул палец под ее трусики и оттянул их назад. Прохладный поток воздуха из комнаты между ее ног принес Затанне удовлетворение. Что принесло ей еще большее удовлетворение, так это то, что Гарри раздвинул ее бедра и опустился на нее, сначала с несколькими легкими облизываниями и укусами. В тот момент, когда Гарри сделал все возможное, он сделал все возможное и для нее. Его лицо исчезло между сочными бедрами Затанны и съело ее целиком. Женщина застонала и качнула бедрами назад, вцепившись в кровать. От каждого прикосновения Гарри ее тело сотрясалось от приятных ощущений. Мед Затанны потек в рот Гарри. Она действительно была подавлена по какой-то причине, и Гарри убедился, что он выпил все до последней капли из молодой волшебницы. 16-летняя девчонка извивалась под языком могучего мужчины. Почти 17, и все же более зрелые, чем большинство женщин, благодаря своей магической доблести. Гарри пробовал ее на вкус, что намеревался делать всю ночь напролет. Его язык кружился внутри Затанны, наконец, вытянул из нее мед в длинном рывке. Почти рухнув на кровать, Затанна слегка вздохнула. Все ее тело просто гудело от предвкушения. Удивление от того, что Гарри сделает с ней в следующий раз, распространилось по телу женщины. Гарри развернул ее лицом к себе. Единственным предметом одежды, который носила Затанна, был ее бюстгальтер. Что-то такое, что Гарри исправил. Большие груди Затанны выплыли на свободу. Гарри поцеловал ее и позволил Затанне на мгновение почувствовать вкус ее соков на своих губах. Ногти Затанны впились в затылок Гарри, чтобы углубить поцелуй. Поцелуй становился все громче, интенсивнее и жарче. Гарри наклонился, чтобы поклониться ее груди. Он посасывал правую грудь Затанны, разминал и сжимал левую. Судя по звукам удовольствия, вырвавшимся изо рта Затанны, она наслаждалась каждым его последним мгновением. Тепло только распространялось по ее телу, глубокое и быстрое. «Гарри, я сейчас его потеряю», — сказала она ему. Но это было правдой. Похоть, исходящая от ее тела, превратилась в один огромный громоотвод наслаждения. Гарри точно знал, что с ней делать и как далеко она может зайти. Гарри погрузил в нее три пальца, одновременно посасывая грудь Затанны. Для достаточного удовольствия и достаточного освобождения. А Затанна раскачивалась взад-вперед, направляя рот Гарри в то место, где он ласкал ее грудь. Она могла чувствовать все просто качалось через ее тело. Гарри, все еще одетый, сумел довести Затанну до одного электризующего оргазма за другим. Тантрическая энергия, струящаяся в воздухе, заставила Затанну задрожать. Ее бедра раздвинулись в стороны, чтобы Гарри мог закончить дрочить ее. И он сосал ее грудь очень много, чтобы сделать ночь Затанны намного лучше. «Не знаю, что бы я с тобой сделала», — прошептала Затанна на ухо Гарри. Гарри прикончил Затанну с миниатюрным оргазмом, она откинулась на кровать, тяжело дыша. Гарри довел ее до максимально возможного оргазма, лучше, чем большинство людей довели бы кого-то, занимаясь грубым, животным сексом с ними. Затанна едва могла держать голову над водой, но одно она знала точно. Она хотела большего. А еще она знала, что Гарри был слишком одет. «Давай избавимся от этой одежды», — сказала ему Затанна с вожделением, горящим в ее глазах. Сначала пропала рубашка, и Затанна практически разорвала ее. Учитывая, что упомянутая рубашка может быть легко исправлена с помощью магии, Затанна не испытывала слишком много сожалений, полностью разрушив ее. Она прижала руки к груди Гарри и начала растирать его с головы до ног. Потом у него появились штаны. Напряженный член Гарри поднялся вверх. У Затанны потекли слюнки от того, насколько большим и твердым он выглядел. Она не могла дождаться, когда он снова окажется у нее внутри. Однако было бы невежливо не попробовать Гарри на вкус, после того, как он провел так много времени, пробуя ее на вкус. «Давай», — сказал ей Гарри. Затанна провела языком по всей длине выдающегося органа Гарри. Она только немного набухла, поднимаясь вверх. Затанна прижала свои пальцы к его толстому инструменту и потерла его вверх и вниз, облизывая его. Чем больше Гарри реагировал на ее язык, тем больше Затанна давила на него. Она широко раскрылась и проглотила его, всего лишь на мгновение, чтобы почувствовать вкус его мужественности. Однако, когда Затанна начала поднимать и опускать свои губы на него, она не могла насытиться им. Это было похоже на то, что она зацепилась за что-то великое. Затанна навалилась всем телом на лежащий перед ней инструмент. Черт, он был так хорош на вкус, что она никак не могла насытиться им. Зависимость Затанны начала распространяться по всему ее телу. Гарри положил руки ей на затылок и повел вниз. «Давай, работай», — сказал Гарри. «Высоси все это до дна. Там, откуда это пришло, будет еще много чего». Энергично покачивая головой, Затанна ублажала Гарри. Тепло ее плотно сжатых маленьких губ вокруг его поясницы распространяло энергию по всему его телу. Ее пальцы работали над его мошонкой, энергично растирая ее при каждом движении, плавно вбирая как можно больше в рот. Гарри еще сильнее впился пальцами в затылок Затанны, позволяя ее рту пройти почти весь путь вниз на него и сосать его. Долго, жестко и быстро. Все способы, которыми Гарри хотел бы воспользоваться. Все это время она гладила прекрасные волосы Затанны, а затем чувствовала, как они обвиваются вокруг его паха, пока она сосала его. Ощущения от того, что Затанна сделала с ним, поразили Гарри, и он продолжал идти, все глубже запихиваясь ей в рот, оседлав ее так далеко, как только возможно, и зарывшись в ее рот до самого конца. «Почти приехали, Зи», – прошипел Гарри. Вместо того, чтобы отступить, Затанна прибавила шагу. Она сделала всасывание своим ртом и горлом, которое было слишком горячим для любого нормального мужчины, чтобы обнажиться. Гарри взял ее за затылок и еще глубже погрузил внутрь себя. Затанна запечатала и отпустила Гарри несколько раз, прежде чем он подошел ближе, ближе, ближе. Брызнув слюной, Гарри в конце концов вывалил свой груз в рот Затанны. Он наполнил ее рот таким количеством спермы, что она начала вытекать из боков. Отодвинувшись от нее, Затанна сгребла объедки Гарри и засосала их вниз. Она выгнула свою потную грудь, когда сосала его вниз. Затанна рухнула на простыни, и из ее тела вырвалось потрясающее ощущение. Она опустилась на кровать, широко расставив ноги. «Я хочу тебя», — выдохнула Затанна. Гарри, снова жесткий, не пришлось просить дважды. Он забрался между ног Затанны и развел их в стороны. Ее киска была готова принять его снова, и Гарри был готов взять ее. Он посмотрел ей прямо в глаза и врезался в нее. Ноги Затанны вцепились в талию Гарри. Гарри продолжал ощупывать его, удивляясь ногам Затанны и тому, как хорошо они себя чувствовали. Он мог бы приютить их с некоторыми из лучших. Мягкая, гладкая, шелковистая натура прелестных конечностей Затанны сжалась вокруг Гарри, тем быстрее он погрузился в ее тело. «Да, малыш, ты же знаешь, что мне нравится», — довольно сексуально прошептала Затанна ему на ухо. «Взять меня». Гарри взял ее нормально, взял Затанну всю ночь напролет, хорошо и тяжело, чтобы нарастить свою похоть к нему. Он входил и выходил из ее тела, растягивая ее на всем протяжении, пока она не начала кричать больше. Затанна никогда не хотела ничего другого, кроме Гарри внутри себя. Может быть, одна из других девушек со Страпаном, но это была бы просто позорно-бледная имитация бога на ней. Мужчина ее мечты, к который продолжал работать над ней. Она постоянно доводила свое тело до края стольких приятных концов. О, Затанна крепко зажмурилась и всхлипнула. Все, что нужно было сделать Гарри, чтобы окончательно свести ее с ума, это прикоснуться к ней, и она будет принадлежать ему. У нее не будет никаких сомнений. Затанна посмотрела на своего мужчину, который трудился над ней со всей эффективностью хорошо смазанной машины. «Это так приятно», – прошептала Затанна на ухо Гарри. Продолжая идти сильнее и быстрее еще, Гарри шлепнул своими яйцами вниз по бедрам Затанны и заставил ее раскачиваться вверх и вниз. Она потянулась вокруг его инструмента и потянула Гарри глубоко внутрь своего тела. О, это было просто великолепно. Возбуждающее ощущение в ее чреслах заставило Затанну оценить все, что дал ей Гарри, и даже больше. «Ты собираешься кончить для меня, не так ли?» Затанна мяукнула Гарри на ухо. Гарри улыбнулся, сдерживая Натанну. Все, что он хотел сделать, это перевернуть мир этой женщины. И несмотря на то, что желание опустошить себя в ее присутствии было очевидным, Гарри отстранился от нее. Затанна рухнула на кровать. Все ее тело покалывало, и разочарование нарастало самым ужасным образом. Гарри отказал Затанне в том, чего она хотела, самым ужасным образом и в самое неподходящее время. Как такое могло случиться? И как можно было отказать Затанне в такой страсти? Затанна тоже удивилась этому. Гарри перевернул ее на кровати и вытащил на поверхность. Положив руку ей на затылок, Гарри погладил ее по голове. Он мог чувствовать мокрый холмик Затанны, просто взывающий о большем. «Кто-то очень хочет», — сказал Гарри. «Я так хочу, чтобы ты вошел в меня», — умоляла его Затанна. «Я не могу больше ждать ни минуты, мне действительно нужно Йоуин глубоко внутри меня». Ощущение твердости Гарри, прижимающегося к ее пояснице, дразнило Затанну еще больше. И вдруг что-то скользкое потерлось о ее тело и удержало его на месте. Затанне потребовалось несколько минут, чтобы осознать масштаб того, что он делал с ней. «А ты овладел этим заклинанием». Пылающая страсть в глазах Затанны показала, что она не может быть счастливее. Щупальца, которые соединялись с нервными окончаниями Гарри, скользили вверх и вниз по ее телу. Самая истинная и самая сырая форма энергии когда-либо порождала эти добавочные придатки, созданные только для постоянного удовольствия. Затанна вздохнула от прикосновения Гарри. Он точно знал, на какие кнопки надо нажимать. И одно из щупалец скользнуло обратно в ее киску и начало накачиваться. Но если Гарри не собирается втиснуться между ее ног, то есть только одно место, куда он может пойти. Ожидание Затанны усилилось, когда Гарри прижал к ней свои пальцы. «Зи, я хочу быть в твоей заднице», — сказал Гарри. «Позволь мне подготовить тебя». Горячее масло, попавшее в сладкий зад юной волшебницы, заставило Затанну почти потерять его, особенно учитывая то, что она была уверена, что именно это масло расслабляет ее и делает более восприимчивой и чувствительной к прикосновениям Гарри. Палец, загребающий вверх и вниз по ее трещине, доказывал это лопатами. «Я хочу тебя», — сказала Затанна. «Ты хочешь, чтобы я сделал что?» Масло стекало по ее спине, и Гарри наклонился, чтобы коснуться ее всего. Чувствительные чувства, похоть, наслаждение — все это просто накапливалось в Затанне. Некоторые масла растирались по ее груди и заставляли Затанну извиваться. И все это время щупальца ласкали и ее тоже. Она почти потеряла его. «Я хочу, чтобы ты засунул свой большой член мне в задницу и выебал мои мозги», — сказала Затанна. «Пожалуйста, я никогда ничего не хотела. Я никогда не нуждался ни в чем, кроме твоего большого твердого члена в твоей заднице больше. Нахуй мои мозги?» Гарри только что расплылся в очень широкой улыбке и встал в очередь к толстому заду Затанны. Он вошел внутрь и позволил теплу щек Затанны направить его в центр ее анального ядра. Возможно, он не сможет продержаться так долго, как хочет, но Гарри будет считать каждую секунду. Затанна вцепилась зубами в подушки. До тех пор, пока одно из щупалец не подняло ее на колени и не позволило воплям Затанны стать безудержными, когда Гарри набил ее задницу, красиво, долго и жестко. Прикосновения также танцевали вниз по ее жирному телу и приносили Затанне дополнительное возбуждение. О, это было так правильно, и так хорошо. И с таким же успехом она могла бы быть пронизана двойным проникновением с помощью толстого щупальца, конец которого был бы того же размера и формы, что и мужское достоинство Гарри, проникнув в ее плотное тело. Просто все было так хорошо. Затанна закрыла глаза и наслаждалась трепетом, охватившим ее тело. Гарри точно знал, как забить все ее правильные кнопки или, Возможно, забить Затанну столькими великими способами. Триллер, каскадом пронизывающий ее тело, становился все более интенсивным, чем быстрее Гарри входил в нее сзади. Она чуть не сломалась. Гарри убедился, что она осталась с ним до самого конца. Тепло и теснота заднего прохода Затанны угрожали преждевременно прикончить Гарри. Он держался за нее, раскачиваясь в глубине ее тела. Его ногти впились в нее настолько глубоко, насколько это было в человеческих силах, раскачиваясь взад и вперед по ее телу. Он подходил все ближе и ближе. «Почти приехали», — сказал Гарри. «Ну да». Этот единственный страстный крик привел Гарри к краю пропасти. Во-первых, он прикончил Затанну, и она выглядела потрясающе, когда кончала повсюду. Ментальная связь между Гарри и его колдовскими щупальцами усилила глубину, с которой он прошел сквозь тело Затанны. А потом Гарри поехал быстрее и взял ее за задницу, всеми способами, которыми она должна была быть взята. Было так жарко ощущать удовольствие и давление тугих ягодиц Затанны, обернутых вокруг него. Гарри впился в нее ногтями и толкнул чуть дальше, пока наконец не погрузился в ее толстое дно. Взрыв семени, хлынувший в ее задницу, зажег Затанну. Она поблагодарила всех, кто согласился выслушать ее благословение. Хотя, возможно, Затанна должна была бы поблагодарить Гарри больше всего, потому что ничто из этого не было бы возможно без огромного количества семян Гарри, каскадирующихся вниз в тесную заднюю дыру. Гарри отодвинулся от нее, чувствуя удовлетворение и восхищаясь своей работой. Дырки Затанны сочились доказательствами того, что она и Гарри делали. Она перевернулась на другой бок и прикусила губу так, что огонь в чреслах Гарри зашевелился. Затанна подползла поближе и бросилась к Гарри на колени. Как только их глаза встретились, Гарри понял, что они собираются сделать гораздо больше. Гарри вцепился в хорошо оттраханную задницу Затанны. «Зи, ты такой горячий», — сказал Гарри. «Я знаю, что тебе очень хочется, детка», — выдохнула Затанна. Эти двое встретились вместе, и их охватила страсть. Гарри знал, как нажать на все нужные кнопки и быть там, где он должен быть, в любое время. Как только Гарри закончил с Затанной, вернее, Гарри прикончил Затанну, он проскользнул в пентхаус, чтобы прикоснуться к базе. Селина и Карин хотели встретиться с ним, просто как продолжение их встречи с Мари. Хотя они почти наверняка взяли ее на борт, есть несколько вещей, которые им нужно было прояснить. Звуки стонов, доносившиеся из коридора, показали Гарри, где находились Селина и Карин. И обе прелестные дамы оказались очень заняты друг другом. Карин раздвинула ноги, когда Селина свесилась с края кровати. Она лакала соки Карин, как котенок, слизывающий сливки. И Карин наслаждалась каждым мгновением этого счастья. Глаза Гарри следили за продвижением Селины. Селина, одетая в сетчатый чулок без промежности, двигалась со всей грацией, которую можно было бы ожидать от этой дымящейся горячей женщины. Кровь отхлынула от головы Гарри. И естественно, учитывая, что он присоединится к ним, Гарри потерял свои штаны. Он не мог отвести глаз от обнаженной киски Селины. Она открылась, и с ее губ капала вода. Без сомнения, Селина очень возбудилась, съев Карин в ресторане. И в свою очередь, Гарри запульсировал чрезвычайно сильно, глядя на нее, ее раздвинутые ноги просто призывали к грабежу. Карин заметила стоящего в дверях Гарри. Ее глаза следили за большим куском мяса Гарри, который трепетал на ветру. Карин поймала взгляд Гарри и прошептала ему два простых слова. «Да пошел ты на нее!» Мягкие стоны двух женщин, сливающиеся вместе, означали, что Гарри не мог не сказать дважды. Он отошел в сторону и положил руки на бедра Селины. Он только вздохнул от удивления, но не оказал никакого сопротивления. Нанося удары, пока железо было горячим, Гарри воткнул свой толстый член глубоко в тесную пещерку Селины, растягивая ее полностью. О, тепло вокруг его мужского достоинства заставило Гарри просто застонать. Он с трудом сдерживался, когда входил и выходил из нее. Его пальцы танцевали на пышном заду Селины, когда он входил в нее. Сказать, что Селина Кайл была удивлена, было бы преуменьшением. Сказать, что она была счастлива, что Гарри появился и начал бить ее, было бы по меньшей мере совершенно точно. Карин позаботилась о том, чтобы Селина продолжала работать, хотя ей и не требовалось никакого поощрения. Такая божественная и тугая маленькая киска заслуживала того, чтобы ей поклонялись и сосали. Тело Селины засияло от удовольствия. Гарри знал все способы, в частности, Как заставить ее лечь спать? Он глубоко вошел в нее с несколькими толчками и оседлал оргазм Селины. «Сделай с ней хорошую работу», — выдохнула Карин. «У нее хороший язык, но ты ведь уже знал об этом, не так ли?» Гарри просто кивнул в ответ. В сознании Гарри всплыли приятные воспоминания о том, как Селина обвила его языком по всей длине, а затем облизала яйца. Она превосходно владела устным искусством. Эти бурлящие образы заставили Гарри еще сильнее прижаться к Селине и качать ее всю ночь напролет. Он мог бы качать Селину всю ночь напролет, хотя вес его висячих шаров делал это очень трудно, не говоря уже об одном другом факте. Каждый раз, когда Гарри хлопал своими яйцами под бедру Селины, она издавала громкое воркование, которая заставляла его стонать, и Карин закричала от удовольствия. «Собираюсь кончить в твой грязный маленький ротик», — сказала Карин. «Продолжай, непослушный котенок, покажи своей госпоже, что у тебя есть». Селина упивалась мокрой киской Карин все время, когда ее мозги были скручены их общим движителем. Сильные бедра Карин обхватили ее и погрузили в ничто, кроме сочащейся горячей киски. «О», — Селина думала, — что она умерла около 9 раз подряд и попала в рай. А потом Гарри, о, то, что Гарри сделал с ней, было тем, из чего делались мокрые сны. Гарри также глубоко вошел в нее. Его раскачивающиеся, набухшие яйца ударили Селину так сильно, как только возможно по-человечески по бедрам, и покачал ее еще чуть-чуть. Хватка продолжала увеличиваться по мере того, как Гарри все быстрее погружался в ее тело. О, она может быть так чертовски горяча прямо сейчас. Она почти прижалась к Гарри и выпустила его толстый член из своей хватки. Она доила его и хотела каждую последнюю каплю в этих шарах. Селина знала, что Гарри подобрался так близко, и ей хотелось быть рядом с ним всю дорогу. Карин снова бросилась на кровать. Селина попала в это сладкое место и действительно заставила Карин хлестать по всему месту. Она двигалась взад и вперед, проводя ногтями по голове Селины. Изображение Гарри, двигающегося как хорошо смазанная гребаная машина, сделало очень много, чтобы привести Карин к очень страстному и очень вкусному краю. Она обрызгала своим соком все лицо Селины. Селина не удержалась, хотя ее лицо было затоплено водопадом соков, и Гарри тоже не сдержался в своем толчке. Несмотря на тесноту стен Селины, они давили на него и толкали вперед-назад. Гарри разрушил ее тело и заставил ее трепетать. Он был так близок к тому, чтобы прикончить эту богиню. Селина еще крепче прижалась к нему. Все, что нужно было сделать Гарри, это нажать немного дальше, чтобы действительно получить хороший угол для траха. Его болтающиеся яйца ударили Селину сбоку по бедрам и заставили ее почти подпрыгнуть. «Прыгай вверх и прыгай вниз, жар все усиливается в ее теле». Гарри наклонился к ней, касаясь нижней части спины Селины и заставляя ее просто мяукать для него. Наконец, Гарри потерял его. С одним ворчанием Гарри взорвался на Селину. Непослушный котенок получил свой крем. Селина доила пульсирующий жезл сексуального мужчины, врезавшегося в нее сзади. Она почти теряла сознание от постоянных волн удовольствия, накатывающих на нее несколькими разными волнами. Гарри точно знал, что и как нужно доставить. И тут же Селина рухнула на кровать, прямо между бедер Карин. Карин позволила сексуальному лицу Селины, покрытому ее соками, покоиться на ней. Затем Карин оттолкнула Селину и подползла к краю кровати, прямо в промежность Гарри. Смешанный запах Селины и Гарри вдохновил Карин идти вперед. Она взяла Гарри в рот и начала сосать его член. «И тебе привет, Карин», — сказал Гарри. Карин возбужденно замурлыкала и попробовала их соки. Она предпочла бы, чтобы в отборе проб участвовали и ее собственные дети, но к этому она еще успеет привыкнуть. Встреча Карин и Гарри заставила Селину пошевелиться. Селина присела на край кровати и взяла в рот яйца Гарри. «Рада», — прошипел Гарри сквозь зубы. Селина и Карин ублажали Гарри. Гарри действительно позволил этой мысли утонуть. Тот факт, что девушка-кошка и женщина-кошка объединили свои нижние области, заставил Гарри просто подниматься и опускаться. О, он мог бы толкнуть себя на край удовольствия. Чем больше Гарри чувствовал, тем больше он хотел от обеих этих божественных богинь. Они отдали Гарри все. Селина и Карин проделали хорошую работу, ублажая Гарри своими губами. Двойные усилия показали, что они должны были сделать это. И жар только усилился, когда Селина и Карин скользнули пальцами вниз по его промежности и обхватили его яйца. Карин и Селина прижали свои груди по обе стороны от длины Гарри и начали трахать его двойными сиськами. Несмотря на то, что у Селины не было такого биологического преимущества, как у Карин. У нее были огромные кувшины, которые очень приятно и тепло поглощали Гарри. У Карин тоже все было хорошо, и она тоже была очень знаменита на весь мир. Она проталкивалась между Селиной и Карин, раскачиваясь взад-вперед. Гарри напевал каждый момент, когда они вдвоем проглатывали его длину между своими великолепными грудями, толкаясь туда-сюда и раскачивая Гарри взад-вперед. О, Гарри просто обожал этот момент и любил их сиськи, просто обернутые вокруг него. «Я хочу трахаться, это так хорошо», — выдохнул Гарри. Карин и Селина расплылись в широких улыбках, тем больше они ублажали своего мужчину. Они хотели подвести его к самому краю. «Это только справедливо, что ты получишь следующую трещину в нем внутри тебя», — сказала Селина. «Тебе нужно отдохнуть от него?» — спросила Карин. «Просто передышка», — ответила Селина. «Моя киска немного нежная. Ну что ж, давай я поцелую его и почувствую себя лучше». Карин и Селина отпустили Гарри от бутерброда с титьками, который они ему дали. Забравшись на край кровати, Гарри принял идеальную позу. «Чтобы посмотреть на силу девушки, забирайтесь на женщину-кошку и настойчиво целуйтесь с ней». Подобно голодной львице, женщина-кошка ответила огнем на несколько ее собственных горячих прикосновений. Она точно знала, как застегивать пуговицы этой криптонской богини. Хотя каждый дюйм восхитительного тела Карин обжигал Селину, и теперь Карин целовала ее тело, вниз, между грудями, до пупка и, наконец, между ног. Центр Селины горел, и все еще была сперма от Гарри, дриблинг из него. «Я никак не могу насытиться этим вкусом», — сказала Карин. Горячее дыхание и констатация факта заставили бедра Селины подпрыгнуть вверх. Карин попробовала своего любовника и заставила ее просто гореть от возбуждения. Гарри, твердый как сталь, двинулся вперед. Как бы ему не нравился этот вид, две женщины довели его до полного возбуждения. Было бы очень грубо не реагировать на это. «Ты сам напросился». Карин тоже так считала, и она покачала своей попкой самым соблазнительным образом, чтобы у Гарри не осталось никаких сомнений в том, что она хочет, чтобы он ее трахнул. Гарри взревел от голода и глубоко вошел в очень тугую киску Карин. О, тепло, распространяющееся по его чреслам, было очень знакомым и приятным чувством. Находясь между ног Карин, Гарри чувствовал себя так, словно вернулся домой. Он все глубже погружался в Карин, прижимаясь к ней. Последовал долгий вздох, и Гарри прижался к ней всем телом. Селина закрыла глаза и вздрогнула. Карин узнала все свои слабые места. Черт возьми, Селина сделает еще один шаг вперед. Карин узнала несколько таких вещей, о которых Селина и не подозревала. Это была единственная мысль, которая пришла в голову Селине, когда вращающийся язык Карин скользнул немного глубже в ее тело. О, жар момента и удовольствие от ночи, это просто заставило ее чувствовать себя очень хорошо. Карин очень хотелось, чтобы кто-нибудь почувствовал себя хорошо. Резким движением Карин вошла в тело Селины так глубоко, как только могла, и ее язык закружился внутри нее. Восхитительный мед Селины покрыл внутреннюю часть рта Карин и сделал ее такой горячей прямо сейчас. И чем горячее она становилась, тем больше удовольствия Карин хотела доставить Селине. Никогда не забывая о Гарри и глубинах, которые он в нее вдавливал, Карин прижалась к нему. О, ощущение Гарри внутри нее заставило ее тело содрогнуться от ярости. Он поднялся и вошел в нее еще несколько раз подряд. Гарри прижался к ней и отшлепал Карин по заднице. Карин считала, что ее задница была испорчена. Но, учитывая то, как Гарри обожал ее каждый раз, когда они спали вместе, она больше не чувствовала, что ее задницу недооценивают по сравнению с ее грудью. И тут, как заметила бы Карин, пара призрачных рук скользнула под нее и начала ласкать, посылая очень сильное покалывание через Карин. Карин с головы до ног заслуживала поклонения. Гарри изливался на действо, доводя ее полностью до грани. Его толстые яйца прижимались к ее сочным бедрам тем быстрее, чем быстрее Гарри входил в нее. Ему удалось удержаться. «Так сексуально», — выдохнул Гарри. «Я никак не могу насытиться тобой. Она тоже не может», — сказала Селина. «Никто с таким пульсом не может». Эта мысль была последней связной мыслью, которая надолго покинула рот Селины. Карин засунула язык сначала в самое сердце Селины. Покачивающиеся бедра встретили талантливый язык Карин. В этом нет никаких сомнений. Карин выебала Селину языком примерно так же энергично, как Гарри выебал Карин. И она должна была иметь больше, она должна была иметь все. Электричество разлилось по ней с головы до ног. Сильные чувства Селины сотрясали ее тело. А да, это было прекрасное чувство. Вот это был момент. Вот это чувство. Селина могла танцевать с головы до ног с таким удовольствием прямо сейчас. То, что Гарри сделал с Карин, подействовало на нее так же сильно, как и на Селину. В конце концов Карин прикончила Селину. Селина рухнула на кровать, а Карин с улыбкой приподнялась на четвереньки. Как бы ей не нравилось, когда Гарри входил в нее, у Карин была другая идея. Карин выпустила Гарри из своих вагинальных объятий и обернулась. Положив руки на плечи Гарри, она убедилась, что тот смотрит ей прямо в глаза, прямо в ее прекрасное лицо, которое сияло от возбуждения Селины. Карин облизнула губы и улыбнулась Гарри сверху вниз. «Почему бы тебе не лечь на спину?» – спросила ее Карин. «И я буду очень хорошо заботиться о тебе». Гарри откинулся назад и наслаждался ощущением, как Карин карабкается по нему. Она взобралась на кончик шеста Гарри, пока тот не скользнул между его ног и не оказался внутри ее тела. Карин прикусила губу и опустилась на пол. Сначала медленный и устойчивый спуск, а затем Карин действительно ехала на Гарри в ковбойском стиле. Карин закрыла глаза и почувствовала, как дрожь пробежала по ее чреслам. Все способы, которыми Гарри толкал ее внутрь, доводили Карин до полного изнеможения. Она не могла сделать ничего, кроме как подниматься и опускаться. Карин совсем скоро должна была кончить, и она с трудом сдерживалась, чтобы не обидеть Гарри. Не то чтобы Карин хотела сдерживаться. О, она просто хотела прижаться к Гарри и окутать его толстый стержень глубоко в своей волевой и способной сердцевине. Она вцепилась в него изо всех сил. Очень похожая на распутного ангела, Карин была похожа на лакомство, поднимающееся и опускающееся на Гарри. Тепло, распространяющееся от ее промежности к его чреслам, действительно заставило Гарри глубоко войти в нее. Визуальное изображение Карин, прикасающийся к ее груди, также заставило Гарри еще больше углубиться в нее. Он продолжал качать ее тело и послал Карин на удивительную триллерную прогулку. Она прижалась к Гарри и отпустила его еще несколькими толчками. «Все станет довольно жарко, прежде чем все это будет сказано и сделано. Я так близко», — выдохнула Карин. «Ты собираешься кончить со мной?» Гарри еще быстрее вошел в Карин и начал раскачивать ее тело. Ее плотная сердцевина прижалась к Гарри и несколько раз выпустила его набухший инструмент. Прекрасное ощущение его яичек, прижатых к ее теплым бедрам, заставило его напрячься еще сильнее. Несмотря на желание, несмотря на необходимость кончить, Гарри хотел быть с ней, чтобы достичь этой конечной точки первым. Гарри сжал соски Карин и накачал их, чтобы довести ее до края очень определенной страсти. Карин прижалась к нему и стала яростно трясти его тело. Энергия, каскадом проходящая через ее чресло, просто ставила все в перспективу для нее. Карин прикусила губу и совершенно обезумела от злости на Гарри. Поднимаясь, опускаясь и вытягиваясь вокруг своего инструмента до такой степени, что Карин думала, что потеряет его. Она хотела, чтобы Гарри тоже потерял его. Он отпустил ее грудь и снова упал на кровать. Карин погладила Гарри по животу и бедрам, одновременно прижимая его к своим теплым стенкам. Так близко к тому, чтобы они оба достигли этой конечной точки. Карин кончила уже несколько раз сегодня вечером. Это было только справедливо для Гарри, чтобы закончить и закончить действительно хорошо. Карин посмотрела ему в глаза с пылающей страстью. Она обрушилась на Гарри с ошеломляющей силой. «Я хочу, чтобы ты закончил», — сказала Карин. «И закончить». «Харк, да ты меня слышишь? Я тебя понимаю громко и ясно», — простонал Гарри. «Хорошо», — подумала Карин, — «очень хорошо». Она хотела, чтобы Гарри кончил хорошо и жестко внутри нее, а также после сегодняшней встречи. Глубины, которые он толкал, посылали электричество через Карин и полностью возбуждали ее тело. Все хорошие когда-либо кончалось, и радость вот-вот должна была взорваться в чреслах Гарри. Он оставался с Карин так долго, как только мог. Несмотря на сверхчеловеческую выносливость, у всех мужчин был свой предел выносливости. И Гарри, безусловно, имел его, толкая так глубоко в Карин, как только возможно по-человечески, прежде чем опорожнить свое семя в ее теплые небесные глубины. «Твою мать!» – всхлипнула Карин. «Вот это самое лучшее! Так хорошо прямо сейчас!» Гарри улыбнулся и прижал Карин к своим чреслам. Она обернулась вокруг Гарри и выдавила ей все до последней капли. Их смешивающиеся соки покрывали друг друга. Два тела становятся одним, когда они пришли вместе. Жар их взаимного освобождения заставляет их просто трястись всем телом. Падение в грудь Карин, когда он сидел на кровати, было идеальным местом, чтобы закончить. Карин любовно погладила Гарри по ушам, одновременно накачивая в себя последний кусочек его груза. Два криптонианина рухнули в объятия друг друга, в блаженстве хорошего долгого сеанса наслаждения друг другом. Ноги Карин обвились вокруг талии Гарри, когда она целовала его вверх и вниз. Гарри с не меньшей энергией погладил ее тело и заставил Карин просто ворковать ему на ухо. Китти нужны ее сливки. Селина соблазнительно подползла ближе и слизнула сок, капающий с бедер Гарри, медленно смакуя этот вкус. «Второе дыхание?» – спросила Карин. Селина просто ответила с похабной улыбкой и нырнула лицом в набитую киску Карин, чтобы съесть ее. Ноша, которую Гарри оставил после себя, заставила Селину попировать на ней. Не то чтобы Селина нуждалась в большом стимуле, чтобы влюбиться в такую прекрасную женщину, как властная девушка. Как ни странно, они находились примерно в том же положении, что и Гарри, когда он вошел в комнату. Карин на кровати с Селиной между ног и ест ее вне дома. Гарри решил заставить их сделать полный круг полностью. И так цикл продолжался всю ночь, снова и снова. Глава 73. Глава 73. Биошип прибыл на стоянку перед Синей башней с самой высокой технологией. Башня как бы напоминала гигантскую букву Т и тянулась высоко в небо. Корабль открылся, и из него вышел Супермен, а за ним Аквагерл, Малыш Флэш, Робин, Чудо-девочка, Аквагерл, Мисс Мартиан, Артемида, Затанна и Белая Канарейка. Вся банда была здесь. Ты сам это сделал, все до единого из вас. Найтуинг появился снаружи башни, и она тоже была не одна. Рядом с ней появилась привлекательная группа из четырех других женщин. Рядом с ней появилась привлекательная и пышущая здоровьем женщина с оранжевой кожей, огненно-рыжими волосами и зелеными глазами. Ее волосы широко растянулись во все стороны. Пурпурный материал ее костюма оставлял мало места воображению, с двумя маленькими полосками, покрывающими ее пышную грудь, а затем одна маленькая полоска сзади, покрывающая ее задницу, вместе с парой высоких фиолетовых ботинок бедра. Очевидно, у нее не было никаких проблем со скромностью. «Да, Супермен, мы все рады, что ты можешь это сделать», — взволнованно закричала она. «Это Старфайр», — сказал Найтуинг. Старфайр оглядел команду, подпрыгивая от возбуждения. Она отошла в сторону, чтобы остальные три члена команды могли быть должным образом представлены по просьбе Найтуинга. А это Дав, очень привлекательная женщина с платиновыми светлыми волосами, одетая в полный комбинезон, который подходил ей как перчатка, сочетание белого и синего, мягких и привлекательных цветов, вышла на сцену. Она одарила их очень спокойной и безмятежной улыбкой. «Приятно познакомиться», — сказала Дав.